Она уже как-то заявила то же самое корреспонденту «Тайм». Но это вопиющая ложь. Она видела Мэрилин только дважды, и оба раза они просто-напросто поздоровались. Кинозвезда сохранила манию, сомнения, фантазию никому неизвестной девочки, которая воображала себя знаменитой. Смотри, Норма, твои маленькие ступни уже оттиснуты в китайском театре. Она придумала себе родителей, придумывает великую любовь, мечтает умереть в собственном углу. Она наивная, чувственная девственница, продаваемая по целлофану. Благодаря ей успешно проходят благотворительные вечера, избирательные кампании, а косметические кремы, бюстгальтеры, духи, холодильники, имеющие на марке ее имя, распродаются моментально. Она – этикетка мечты, гарантирующая продажу всего, что угодно. В комнату едва слышно стучатся рассыльные. Они вносят изящные белые коробки. В одной из них туфли, во второй — платье, в третьей — белые перчатки. Появляются две костюмерши, потом посыльный под охраной двух вооруженных стражей. Он принес футляр с бриллиантовыми серьгами. Они принадлежат студии и служат украшением очередного модного идола. Мэрилин в полусонном состоянии мигает глазами. Снотворные таблетки почти не помогают Мэрилин. Она засыпает поздно ночью, но из-за них она живет как бы в тумане, словно взбирается на облака. Меха, в которые она должна закутаться в этот вечер, ждут в кресле. Из них лично ей принадлежат только муфточка из песца да горжетка. Появляется Рой Крафт из пресс-центра «Фокс» и с важным видом объявляет, что сегодня город Монро в штате Нью-Йорк один день будет называться Мэрилин Монро. «Ну а завтра утром я снова стану смертной, не так ли?» — спрашивает Мэрилин. Поступает телеграмма. Она их медленно распечатывает и роняет. Слава — лепестки увядшего цветка. Проявления дружбы подозрительны. Они всегда обращены к королям и королевам дня. Они одурманивают, как наркотик. Они лишены искренности и поэзии. Все объяснения в дружбе и любви фальшивы. В них подспудно затрагивается будущее заинтересованных лиц. Потом телефонные звонки. Все желают победительнице счастья. Гример Снайдер, вертясь вокруг актрисы, невольно топчет телеграм. Он не перестает улыбаться, как будто очаровательная Мэрилин — творение его кисточки. Его самодовольная улыбка отражает вполне определенный смысл. Он радуется, как творец, швыряющий на землю безделушку из плоти и крови. «Скажите, Снайдер, я только для забавы. Простите, мисс?» Он трясет огромной розовой пуховкой, рассыпая по плечам Мэрилин душистое облако пудры. Потом красит губы молодой женщины специальной помадой. Костюмерши с раболепной улыбкой разворачивают белое кружевное платье с серебряными блесками. Оно окаймлено светлым крепдышином. Мэрилин с трудом поднимает свою неузнаваемую голову. Ей тяжело стоять на ногах. Из-под позолоченного пояса спускается нелепый шлейф белого бархата, пуповина, связывающая ее с голливудским, американским раем. Она натянула за локти длинные перчатки. Перекинула шлейф на левую руку. 6 часов она просидела неподвижно, пока ей придавали парадный вид. После этого Мэрилин, потащив за собой и журналистку, направилась к Нанелли Джонсону, сценаристу фильма. Журналистка не переставала докучать ей своими высокопарными, стандартными вопросами. Счастлива ли она? Думала ли она о каком-либо мужчине больше, чем о всех остальных? Мечтала ли о таком вечере, который ей предстоит? Чувствует ли она, наконец, что все ее желания исполнились, или у нее еще остался какой-то осадок от прошлых лет сиротства? «Но ведь я только для забавы», — спокойно говорит она и вполголоса добавляет, «я нужна, чтобы возбуждать миллионы американских мужей». Перед кинотеатром Уилшир движение транспорта приостановлено. Для проезда нужен специальный пропуск. Вокруг запретной зоны выстроен мощный полицейский кордон.